Глава 11. Блудный сын. Очнувшись после очередного раунда беспокойного сна, я обнаружил, что ватное одеяло свалилось на пол. И все равно я был весь в поту. Я встал, принял душ, тщательно побрился и поднялся на чердак, пока крыша не слишком раскалилась от солнца. На чердаке было очень душно. Я распахнул слуховые окна, высунул голову и тщательно осмотрел в бинокль сушу и море. Небо по-прежнему было затянуто. Свет казался усталым, а с моря веяло какой-то тухлятиной. Я немного повозился с фабрикой, задал корма пауку, муравьям и венериной мухоловке, протер стекло над циферблатом, проверил аккумуляторы и провода, смазал петли на дверцах и прочие механизмы, просто чтобы как-то развеяться. Вытер пыль с алтаря, аккуратно все на нем расставил, выверил по линейке расстояние между банками и склянками, чтобы все было симметрично. За это время я снова успел вспотеть, но вторично лезть в душ поленился. Папа уже встал, и пока он готовил завтрак, я посмотрел по телевизору что-то из утренних субботних программ. За завтраком не было сказано ни слова. Потом я обошел остров по всему периметру, на всякий случай захватив из бункера мешок с черепами и тушками. Обход продолжался дольше, чем обычно, поскольку я то и дело взбирался на верхушку ближайшей дюны и осматривал прилегающую территорию. Но так ничего и не высмотрел. Головы на жертвенных столбах были в довольно приличном состоянии. Заменить понадобилось разве что пару мышиных черепов. Вот, собственно, и все. Остальные головы и вымпела были в целости и сохранности. На склоне дюны, обращенном к городу, я обнаружил мертвую чайку, клювом к центру острова. Голову я взял, остальное закопал под столбом. Она уже начинала подванивать, так что я засунул ее в полиэтиленовый пакетик и положил в мешок к черепам и тушкам. Я услышал, а потом и увидел, как вспорхнули и закружились птицы. Значит, кто-то шел по тропинке. Но я знал, что это всего лишь миссис Клэмп. Я взобрался на дюну и увидел, как она подъезжает к мосту на своем древнем велосипеде с корзиной. Когда она скрылась из виду, я еще раз оглядел пастбище и дюны за ними, но там были одни лишь овцы и чайки. Над свалкой поднимался дым, и, если напрячь слух, можно было расслышать мерное урчание старого дизеля на железной дороге. Небо оставалось затянутым, но не так плотно. А ветер вялым и нерешительным. На море у горизонта виднелись золотые полосы, там, где под просветами в облаках поблескивала вода. Но это далеко, совсем далеко. Я завершил обход жертвенных столбов, потом провел полчаса у старой лебедки, упражняясь в стрельбе. Я выставил пивные банки в ряд на ржавом кожухе барабана, отошел на 30 метров и по очереди снял их из рогатки, причем на 6 банок у меня ушло всего 9 шариков. Отыскав все шарики, кроме одного, я снова выставил банки и стал бить по ним камешками. На этот раз потребовалось 14 бросков. Напоследок я несколько раз метнул нож в дерево у старой овчарни и с удовлетворением отметил, что довольно точно прикидываю, сколько раз нож перевернется в полете, прежде чем вонзится с глухим стуком и под прямым углом в изрезанную вдоль и поперек кору. Дома я помылся, переодел рубашку и спустился на кухню. Миссис Клэмп как раз подавала первое блюдо – бульон, почему-то обжигающе горячий. Я уселся и стал помахивать над своей тарелкой куском мягкого пахучего белого хлеба, тогда как миссис Клэмп уже шумно хлебала из своей, а папа крошил в свою хлеб с отрубями, только что не со стружкой. «Ну а вы как поживаете, миссис Клэмп?» — любезно поинтересовался я. «Кто? Я? Я-то хорошо!» Отозвалась миссис Клэмп и сосредоточенно задвигала бровями, словно пытаясь поймать спущенную петлю на вязании. предельно насупившись и обращаясь теперь к зависшей под самым ее подбородком капающей ложке, она подтвердила: «Да, лично я хорошо». «При такой-то жаре?» — хмыкнул я, продолжая обмахивать свой суп под грозным прицелом отцовского взгляда. «Лето же!» — пояснила миссис Клэмп. «Ах да», — сказал я, — «а я и забыл». И замурлыкал себе под нос. «Хуренг!» — прошамкал отец с полным ртом овощей и стружки. «Сдается мне, ты забыл, какова емкость этих ложек, а?» «Одна 16-я пинты!» — отчеканил я на голубом глазу. Отец помрачнел еще сильнее и отправил в рот очередную ложку супа. Я продолжал махать своим ломтем, прервавшись только для того, чтобы разболтать ложкой коричневую пленку на поверхности бульона. Миссис Клэмп снова принялась хлебать. «А как дела в городе, миссис Клэмп?» — поинтересовался я. «В городе-то? Насколько я знаю, прекрасно», — сообщила миссис Клэмп своему супу. Я кивнул. Папа подул на ложку. «Говорят, у Макизов пропала собака», — добавила миссис Клэмп. Я слегка вздернул брови и озабоченно хмыкнул. Папа остолбенел, и с его ложки, кончик которой стал потихоньку опускаться после слов миссис Клэмп, в тарелку заструился суп. В тишине кухни это прозвучало, словно льющаяся в унитаз моча. «Надо же!» — воскликнул я, не переставая обмахивать свой суп. «Какая жалость! Хорошо, хоть братца поблизости нет, а то как пить дать, на него бы всех собак навешали!» Улыбнулся я, поглядывая то на отца, то на миссис Клэмп, которая щурилась на меня сквозь пар, поднимающийся от супа. Мой ломоть опахала, впитал слишком много влаги и разломился пополам. Я ловко подхватил падающий кусок свободной рукой и положил его на блюдце рядом с тарелкой. Затем взял ложку и осторожно попробовал бульон. «Хм...» — протянула миссис Клэмп. «Миссис Клэмп не смогла сегодня купить твоих бифбургеров», — сказал папа, поперхнувшись на слове «не». «Так что купила вместо них фарш». «Профсоюзы!» — мрачно изрекла миссис Клэмп и в сердцах плюнула в суп. Я поставил локоть на стол, оперся щекой о кулак и воззрился на нее в ожидании продолжения. Продолжение не последовало. Миссис Клэмп даже не подняла головы. В конце концов, я пожал плечами и занялся супом. Отец отложил ложку, вытер лоб рукавом и попытался ногтем извлечь застрявший в зубах здоровый кусок стружки. «А знаете, миссис Клэмп, вчера возле нового дома был маленький пожар. И я его потушил. Я был рядом, вовремя увидел и потушил». «Уже и расхвастался», — пробурчал папа. Миссис Клэмп хранила молчание. «Но я действительно его потушил», — улыбнулся я. «Сомневаюсь, чтобы миссис Клэмп это было интересно». «Не скажите», — вскинулась миссис Клэмп и почему-то закивала. «Вот видишь», — ухмыльнулся я, глядя на отца, и кивнул миссис Клэмп, которая продолжала шумно хлебать, и снова замурлыкал себе под нос. Когда ели второе, рагу, я помалкивал, а за традиционным десертом, ревень с заварным кремом, отметил, что у него появился какой-то новый привкус, хотя, по правде говоря, молоко, из которого делали крем, явно было скисшим. Я улыбался, отец ворчал, а миссис Клэмп с хлюпанием втягивала крем и выплевывала куски ревеня на салфетку. Впрочем, ее можно понять. Ревень был недоварен. Обед чрезвычайно подбодрил меня, и хотя вторая половина дня выдалась еще жарче, я ощущал прилив сил. Яркие полосы на море у горизонта исчезли, и фильтрующийся через облака свет казался на удивление плотным, вероятно, из-за накапливающегося атмосферного электричества. Бодрой трусцой я проверил оборонительные рубежи, затем проследил, как уехала в город миссис Клэмп. Дал в том же направлении несколько стометровок, забрался на высокую дюну и стал обозревать в бинокль изнемогающую от жары землю. Как только я перестал двигаться, с меня ручьями полил пот и в голове загудело. Я выпил взятую с собой воду, потом снова наполнил флягу в ближайшем ручейке. Отец, безусловно, прав. Овцы действительно гадят в ручьи. Но я был уверен, что за годы своих гидротехнических работ успел выработать иммунитет к любой заразе из местных рек и речушек. Выпив больше воды, чем хотелось, я вернулся на гребень дюны. Вдали на траве неподвижно лежали овцы. Даже чайки куда-то пропали. И только мухи не снижали активности. На свалке что-то продолжало тлеть, и еще один дымок курился над лесопилкой в холмах, поставлявшей древесину целлюлозно-бумажному комбинату на берегу залива. Я напряг слух, пытаясь различить гудение пилорам, но ничего не услышал. Эту южную панораму я и рассматривал в бинокль, как вдруг в поле зрения промелькнула фигура отца, и я подумал, не померещилось ли. Перенацелил бинокль. Да, это действительно он. Идет по тропинке, ведущей в город. Я смотрел прямо на трамплин и видел, как отец взбирается на ту дюну, с которой я любил съезжать на велосипеде. Когда я заметил его в первый раз, он уже достиг, собственно, трамплина. Перед вершиной отец споткнулся, но сумел удержать равновесие и шага не сбавил. Наконец, его кепка исчезла за гребнем. Мне показалось, что он не твердо держится на ногах, совсем как пьяный. Я опустил бинокль и потер зачесавшийся подбородок. Сплошные сюрпризы. Он ничего не говорил о том, что собирается в город. Интересно, что он задумал? Сбежав с дюны, я перепрыгнул ручей и на крейсерской скорости устремился к дому. Ворвался в заднюю дверь и сразу учуял запах виски. Я прикинул, как давно мы ели и когда ушла миссис Клэмп. Час или полтора назад. Войдя в кухню, где запах виски ощущался особенно сильно, я обнаружил на столе пустую бутылочку скотча. Молт. Сноска. Молт. Не марочное виски. Марочное виски, так же как и марочный коньяк, должно иметь стандартный вкус, что достигается смешиванием партий различных лет производства. Молт же этой операции не подвергается. А рядом лежащий на боку стакан. Я поискал в раковине второй стакан, но там была лишь стопка грязных тарелок. Я нахмурился. Оставлять немытую посуду совершенно не в папиных привычках. Я взял бутылку и поискал на этикетке черную отметку шариковой ручкой, но не нашел. Значит, бутылка вполне могла быть свежепочатой. Я покачал головой, промокнул лоб посудным полотенцем, снял жилет с карманами и повесил на спинку стула. Потом вышел в прихожую и, подняв взгляд, сразу увидел, что трубка снята с рычага и болтается рядом с телефоном. Взлетел наверх, схватил ее и приложил к уху. Гудки звучали странно. Я повесил ее на рычаг, выждал несколько секунд, снова снял и услышал обычный непрерывный гудок. Швырнул ее на место и, одолев еще один лестничный марш, ринулся к кабинету, крутанул ручку, навалился на дверь всем весом. Как влетая. «Вот черт!» — сказал я себе. Картина происшедшего была ясна как день. Я лишь надеялся, а вдруг папа забыл запереть кабинет. Как же, забудет он. Должно быть, позвонил Эрик. Папа берет трубку, потрясен до глубины души, решает нажраться. Потом выдвигается в город, наверное, за добавкой. Либо в магазин, либо... Я глянул на часы. Когда там Роб Рой начинает работать, и в дневное время не с этих ли выходных? Я махнул рукой. Да какая разница? Должно быть, позвонил Эрик. Папа от расстройства залил глаза. Теперь вот направляется в город, либо залить еще, либо повидать Дикса. Или, может, Эрик назначил встречу? Нет, вряд ли. Тогда уж он для начала связался бы со мной. Я вскарабкался наверх, в чердачный зной и духоту. Распахнул слуховое окно с материковой стороны и уставился в бинокль на подступы к острову. Сбежал вниз, вышел из дома, запер дверь и пустился трусцой через мост и дальше по тропинке, попутно забираясь на каждую высокую дюну. Все было как будто в полном порядке. На холме, где видел отца, над самым трамплином я остановился и сердито почесал в промежности. Я лихорадочно соображал, что делать дальше. Покидать остров не хотелось, но у меня было ощущение, что события, скорее всего, начнут развиваться в городе и окрестностях. «Не позвонить ли Джейми?» – подумал я. Но тот был не в лучшей форме для того, чтобы мотаться в поисках отца по всему Портинелю или вынюхивать, не запахнет ли где горящей псиной. Я уселся на тропинку и попробовал собраться с мыслями. Каким будет следующий ход Эрика? Он может подождать, пока стемнеет, тогда двинется к дому. А к дому он двинется обязательно. Не затем же он проделал такой путь, чтобы в последний момент пойти на попятный. А может, подумает, что раз уже рискнул позвонить, то терять ему все равно больше нечего и сразу направиться к дому. С другой стороны, он спокойно мог сделать это уже вчера. Так что же ему помешало? Не иначе, как что-нибудь замышляет. Или я слишком грубо с ним поговорил. «Идиот! Зачем я бросил трубку? Может, он надумал теперь сдаться, а может, задать дёру? И все потому, что я отверг его, своего брата!» Я сердито покачал головой и встал. Так я ни до чего не додумаюсь. Следовало предполагать, что рано или поздно Эрик выйдет на связь. Значит, надо вернуться домой, куда он или позвонит, или в конечном итоге доберется. Вдобавок, там сосредоточена вся моя сила и мощь. Это место, которое мне больше всего нужно оборонять. На душе у меня сразу стало легко от того, что план действий принят, даже если это план бездействия. И я резвой трусцой припустил к дому. Пока я отсутствовал, в доме стало совсем душно. Я рухнул на кухонный стул, отдышался, потом помыл стакан и убрал бутылку из-под виски. Вдоволь напился апельсинового сока, затем наполнил кувшин соком со льдом, взял пару яблок, полбуханки хлеба, отрезал сыра и перенес все на чердак. Достал стул, который обычно стоит на фабрике без дела, водрузил его на помост из томов древней энциклопедии, снова распахнул слуховое окно с материковой стороны и соорудил себе подушку из старых выцветших штор. Устроился на своем маленьком троне, вооружился биноклем и стал вести наблюдение. Спустя какое-то время я раскопал на самом дне коробки с игрушками старый ламповый радиоприемник в бакелитовом корпусе и через адаптер подключил ко второму патрону на потолке. Поймал радио 3, где передавали оперу Вагнера. «Самое то, что надо», — решил я и вернулся к слуховому окну. В нескольких местах облачный покров разошелся, и сквозь медленно плывущие прорехи на землю падали яркие, с медным отливом пятна солнечного света. Иногда прямо на дом. Я наблюдал, как неторопливо перемещаются по кругу тень моего сарая по мере того, как день клонится к вечеру, и солнце также перемещается по кругу над лохматыми облаками. Новый жилой массив на лесистой горке за старыми портинельскими кварталами лениво семафорил окнами. Одни мало-помалу переставали отражать солнце, другие мало-помалу вспыхивали бликами, но не обходилось и без перебивок, если кто-нибудь открывал или закрывал окно или по муниципальной улице проползала машина. Я отпил сока и подержал во рту кубики льда. Окружающий дом веял раскаленным дыханием. Я продолжал водить биноклем из стороны в сторону, с юга на север и обратно, расширяя зону видимости настолько, насколько это было возможно, так, чтобы не вывалиться из слухового окна. Опера кончилась. Ее сменила какая-то кошмарная современная музыка, нечто вроде дуэта «Еретика на дыбе» и «Горящие собаки». Но выключать я не стал, поскольку сон она отгоняла исправно. Телефон зазвонил уже ближе к 6. Я вскочил со стула, нырнул в открытый проем, скатился по лестнице, подхватил телефонную трубку и вскинул к уху. Все одним плавным движением. Меня даже гордость взяла. Как здорово у меня сегодня с координацией. И я более или менее спокойно ответил. «Алло!» «Фрэн!» промямлил отец, заикаясь и глотая звуки. «Фрэн, это ты?» Я позволил себе вложить в голос максимум презрения. «Да, папа, это я! Что такое?» «Я в городе, сынок!» Еле слышно проговорил он, будто вот-вот расплачется, и глубоко вздохнул. «Фрэн, ты знаешь, я всегда любил тебя. Я из города. Давай ты тоже сюда, сынок. Тебе надо ко мне в город. Сынок, они поймали Эрика». Я окаменел. Стоял и тупо разглядывал обои над телефонным столиком. Растительный орнамент. Зеленое на белом, кое-где проглядывает что-то вроде решетки. И наклеены как-то криво. Надо же, никогда не обращал внимания на эти обои. По крайней мере, все эти годы, что подходил к телефону. Кошмарные обои. Как только папа угораздило выбрать такие. «Фрэн!» Он прокашлялся. «Фрэнк, сынок!» произнес он более-менее четко, но опять сорвался. «Фрэн, ты слушаешь? Скажи что-нибудь. Это же я. Скажи что-нибудь. Я сказал, они поймали Эрика. Ты слышал, сынок? Фрэнк!» «Я...» Пересохший рот дал осечку, и слова застряли в горле. Я прокашлялся и начал снова. «Я все слышал, пап. Они поймали Эрика. Я слышал. Сейчас выхожу. Где встретимся? В полицейском участке?» «Нет, сынок, нет. Давай в библиотеке. Да, в библиотеке. Там мы встретимся». «У библиотеки?» переспросил я. «Зачем это?» «Ладно, сынок, до встречи. Ты давай скорее». Послышался ляск. Наверное, он не мог попасть по рычагу. Потом отбой. Я медленно положил трубку. В груди кололо, как ледяными иглами. Сердце глухо бухало, и голова сделалась легкой-легкой. Я постоял секунду-другую, затем поднялся на чердак, закрыть слуховое окно и выключить радио. Ноги у меня гудели. Пожалуй, в эти дни я немного переусердствовал. Ветерок лениво гнал с моря дырявые облака. Для половины седьмого вечера было темновато. В рассеянном свете пересохшая земля казалась окутанной сумраком. Какие-то птицы при моем приближении апатично вспархивали, но большинство по-прежнему усеивало телефонные провода, змеившиеся на столбах-спичках до самого острова. Противным басом блеяли овцы, им тоненько вторили ягнята. Птицы сидели и чуть дальше, на изгородях колючей проволоки, разукрашенных грязными пучками овечьей шерсти. Несмотря на огромное количество выпитой за день воды, у меня снова начало ломить в висках. И я вздохнул. Дюны постепенно понижались. Вокруг лежали необработанные поля и лысоватые пастбища. Перед последним спуском я присел передохнуть. Откинулся спиной на песчаный бугорок и смахнул пот со лба. Вытер влажные ладони, оглядел замерших, как истуканы овец, сонных птиц на проводах. В городе зазвонили колокола, наверное, в католической церкви. А может, народ прознал, что их треклятые собаки в безопасности? Я криво усмехнулся, фыркнул и перевел взгляд на шпиль пресвитерианской церкви. Еще чуть-чуть, и будет видна библиотека. Ноги протестовали в голос, и я подумал, что зря устроил привал. Только больше разболяться, когда двинусь дальше. Я прекрасно понимал, что просто тяну время, так же, как тянул с выходом из дома после отцовского звонка. Снова окинул взглядом птиц, черневших на тех самых проводах, что принесли известие, будто ноты на нотных линейках. Один участок птицы почему-то игнорировали. Я нахмурился, пригляделся, опять нахмурился. Машинально потянулся за биноклем, но загреб лишь ткань футболки. Бинокль остался дома. Я поднялся и побрел по пересеченной местности прочь от тропинки, ускорил шаг, перешел на трусцу, потом рванул со всех ног, шурша густой жесткой травой. Перемахнул через забор и выбежал на пастбище. Овцы встрепенулись и с жалобным клохтанием бросились в рассыпную. До столбов я добрался совсем бездыханный. Нет, мне не померещилось. Со столба свисал только что обрезанный провод. Несколько птиц, вспорхнувших при моем приближении, с тревожными криками закружили в почти неподвижном воздухе над пожухлой травой. Я подбежал к соседнему столбу. К нему было прибито мохнатое, черно-белое, еще кровоточащее ухо. Я тронул его и улыбнулся. Лихорадочно закрутил головой, но взял себя в руки. Повернулся лицом к городу, где буравил небо церковный шпиль, словно обвиняющий перст. «Ах ты, скотина лживая!» — выдохнул я и рванул обратно к острову, на ходу набирая скорость. Выскочил на тропинку и еще поднажал, взрыхляя утоптанный песок. Длинным прыжком перелетел через трамплин. Я испустил торжествующий клич и замолк, решив поберечь дыхание для бега. И вот я снова дома. Весь в мыле, я взлетел на чердак. По пути на всякий случай проверил телефон. Естественно, линия была мертва. На чердаке я первым делом распахнул слуховое окно и быстро оглядел окрестности в бинокль. Потом сделал несколько дыхательных упражнений. Привел в состояние боеготовности весь мой арсенал и снова включил радио, снова занял наблюдательный пост. «Он где-то здесь». «Нет, ну что бы я делал, кабы не птички?» Откуда-то изнутри вдруг накатила волна безудержной животной радости, и, несмотря на пекло, меня бросило в дрожь. А этот старый лживый козел пытался выманить меня из дома, потому что сам штаны наложил. Господи, ну я и кретин! Не расслышать обмана в его проспиртованном голосе! И у него еще хватает наглости читать мне лекции о вреде алкоголя! Я-то хоть пью, когда знаю, что могу себе это позволить, а не в критической ситуации, когда требуется напряжение всех твоих сил. Дерьмо на палочке. Мужик называется. Я сделал еще несколько глотков сока из кувшина, который за время моего отсутствия даже не успел нагреться. Съел яблоко, немного хлеба с сыром и продолжил наблюдение. Солнце стремительно клонилось к закату. Облака затягивали небо и быстро темнело. Восходящие воздушные потоки, пробившие днем бреши в облаках, улеглись. Холмы и равнины вновь накрыло плотное одеяло, серое и бесформенное. Через какое-то время я опять услышал далекий гром, и в воздухе запахло грозой. Я сидел как на иголках и все ждал, что зазвонит телефон, хотя прекрасно понимал, что он не зазвонит. Скоро ли папа поймет, что я задерживаюсь? Или он думал, я примчусь на велосипеде? А может, свалился уже где-нибудь под забором или, пошатываясь, ведет сюда толпу горожан с факелами? «Держи, собака-убийцу!» «Наплевать! Отсюда я даже в темноте увижу, если кто-нибудь появится, и всегда успею выйти поприветствовать братца. Или сделать ноги, если нагрянут линчеватели. Я выключил радио, чтобы не заглушало криков, которые могут в любой момент донестись с большой земли, и стал буравить взглядом сумерки, изо всех сил напрягая зрение. Через какое-то время спустился в кухню, собрал кое-что из еды и, вернувшись на чердак, упаковал в холщовый мешочек. На тот случай, если придется выйти встретить Эрика. Он ведь поди голодный. Я уселся на стол и опять уставился в сгустившуюся тьму. Вдалеке на дороге у подножия холмов мелькали огни машин. Словно передвижные маяки, то и дело скрывающиеся за деревом, за углом, за холмом. Я потер глаза и потянулся, пытаясь стряхнуть усталость. К сухому пайку я предусмотрительно добавил пачку болеутоляющего. В такую погоду у Эрика может разыграться мигрень. Хотелось бы, конечно, надеяться, что до этого не дойдет. Я зевнул, распахнул пошире глаза, съел очередное яблоко. Расплывчатые тени под облаками сделались еще темнее.